Глава 7. Открытия Генри Нантера нередко опережали свое время. Ранней весной 1882 года в своем докладе, представленном Королевскому обществу, он указал на два фактора, влияющие на свертываемость крови. Один из них – кальций, а второй Генри назвал тромбопластом. Он ошибался, но двигался в правильном направлении. Прошло 20 лет, прежде чем появилась теория четырех факторов и двух веществ, и еще больше времени, прежде чем медицинская наука выяснила, что насчитывается 12 факторов, влияющих на активацию протромбина. Их обозначили римскими цифрами. Для биографии все это не столь важно, но проиллюстрирует читателям стремление Генри стать пионером в своей области и стойкость в преодолении превратностей судьбы. Похоже, он упорно трудился, вкладывал в свои исследования и практику душу и сердце, хотя понимал, насколько важны для него смена обстановки и отдых. Лучшим временем для него были ежегодные пешие походы. Путешествие за границу, которое он предпринял в конце апреля 1882 года, началось в Куре или Куэре, ретро-романском старейшем городе Швейцарии, ныне горнолыжном курорте, расположенном в юго-западной части страны. Возможно, эта местность была ему знакома, если вспомнить проведенное в университете Вены время, когда в Генри зародилась любовь к Альпам. Из Куре он, по всей видимости, отправился пешком по горным тропам вокруг Хинтеррайн. Гамильтона уже не было в живых. Не осталось ни компаньона для прогулок, ни адресата для писем. Скучал ли он по другу, с которым в прошлом совершил столько походов? Наверняка, причем сильно. Из деревушки высоко в горах, где он остановился в доме семьи Шиле, Генри писал еще одному врачу, с которым, похоже, познакомился и подружился в больнице святого Варфоломея, Льюису Феттеру. «Мой дорогой Феттер, как я и предполагал, это глухое местечко, просто несколько домов, разбросанных по поросшим лугами юго-восточным склонам Граубюндена. Очень красивое, если вы любите живописные пейзажи. Сообщение между этими домами и внешним миром может осуществляться только по разбитым и опасным проселочным дорогам. Проехать по ним невозможно. К счастью, как вам известно, я всегда предпочитал ходить пешком, и меня не пугает перспектива преодолеть несколько миль. Чтобы добраться сюда из Версама, мне пришлось совершить 6-часовую прогулку. По моим подсчетам, расстояние составило не меньше 20 миль. Можете мне поверить, когда я говорю, что был искренне рад увидеть очень необычный живописный дом, принадлежащий милому семейству Шиле, где меня ждала трапеза из жареного мяса, картошки и чего-то похожего на фруктовое пюре, а затем отдых на удобной кровати в чистой просторной комнате. Снег сошел, за исключением высоких пиков, и альпийские луга цветут во всем своем великолепии. Эта деревня открыта всем ветрам, но солнечный свет и сухой воздух делают ее благоприятным для здоровья местом. За исключением, по мнению В и Г, как вам известно, одного аспекта. Но все это уже в прошлом. В настоящее время население деревни составляет около 150 человек, в большинстве своем здоровых и крепких людей. Тем не менее, здесь распространены такие болезни, как плеврит, пневмония и деформирующий артрит. Цинга и геморрагическая сыпь не встречаются вообще. Туберкулез редок. Оставшаяся часть письма состоит из комплиментов семье Феттера, вопросов о его здоровье и заверений, что он, Генри, вернется на Уимпл-стрит к 12 мая. В заголовке письма указывается «Зафиенталь, кантон Граубюнден». Но кто такие В и Г? Общие друзья Генри и Феттера? Или авторитетные специалисты в области здравоохранения той эпохи? Может, В – это доктор Викерсли, один из гостей на званом обеде Генри в сентябре того же года? Если Генри писал также Оливии Бато или Джимми Эшфорд, эти письма пока не нашлись, но, как мне кажется, я начинаю понимать характер Нантера и склонен думать, что он не писал ни той, ни другой. Генри был последователем байроновской школы и согласился бы с утверждением, что в судьбе мужчин любовь не основное. Примечание. Дон Жуан. Перевод Гнедич. Конец примечания. В тот вечер я не поехал домой к Стэнли Фарроу в Хаммерсмит. Мы с Джуд договорились поужинать в ресторане. По дороге домой я остановился, чтобы купить красные розы. Без всякой причины, просто потому, что Джуд их любит. В конечном итоге Стэнли повторил свое приглашение. Похоже, он, как и многие его коллеги, легкомысленно относился к своей роли поддерживающего правительство Пэра. Приходил во время вопросов и исчезал до того, как нужно было голосовать, а иногда не появлялся совсем. Естественно, он мог присутствовать в те несколько дней, когда меня не было. Мы снова столкнулись уже ближе к концу февраля. Я пил чай в баре, когда он подошел ко мне и сказал, что Ви умирает от желания со мной встретиться, и пригласил нас с женой на ужин. Я так путанно отказывался, что у него, наверное, сложилось впечатление, что у меня крайне неудачный брак, и мы с Джуд живем каждой своей жизнью. В конечном счете я согласился прийти один, но не на ужин, а просто пропустить по стаканчику. В тот день я получил посылку с письмами, которые Генри писал Барнабасу Коучу. Меня немного шокировало, что их владелец отважился отправить их почтой, даже заказной посылкой. Отправитель, миссис Дебора Коуч, вдова правнука друга Генри, не знала, что Генри снимал копии со всех своих писем. После смерти мужа она нашла аккуратно упакованную пачку, завернутую в газетные листы. «Таймс», август 1906 года, когда наводила порядок на чердаке в старом доме приходского священника, где они жили. Из сотен писем Генри принадлежала всего дюжина. Коуч вел обширную переписку и, по всей видимости, сохранял всю полученную корреспонденцию, приказав, по словам миссис Коуч, своей незамужней дочери, сохранить их все, иначе, клянусь Богом, я вернусь и не дам тебе покоя. Это очень странно, но я часто замечаю, как расстраивает подобная угроза в высшей степени рациональных людей. Я приехал в палату лордов около 4, встретился со Стэнли, и приблизительно в половине 6 мы отправились к нему домой на Queen Caroline Grove. Леди Фарроу оказалась такой, какой я представлял Лауру Кимбл: круглой, седоволосой, по-матерински заботливой. Может, это ее я имел в виду? Она помогла Стэнли снять пальто и помогла бы мне тоже, если бы я позволил. Мы прошли в гостиную, отделка и мебель которой явно свидетельствовали о вкусах покойной миссис Фарроу. Очевидно, именно она была первой обладательницей буфета и обеденного стола из беленого дуба, так называемых каминных кресел и настольных ламп с мраморными девушками, обнаженными, но бесстрастно целомудренными, держащими в вытянутых руках пергаментные абажуры. Ее невидимое присутствие было почти осязаемым. Я вспомнил слова одной заботливой подруги, сказанные моей матери после смерти отца. «Он не ушел, Соня. Он здесь, с тобой, в этой комнате». миссис Фарроу была в гостиной вместе со своим сыном и невесткой. Вскоре выяснилось, что мысли леди Фарроу, или, если хотите, ее душа и сердце, заняты не только свекровью, но и матерью свекрови, причем обе женщины причудливым образом соединились, переплелись друг с другом, образовав единого матриарха семьи. Стэнли достал херес. Вино не предлагали. Оно просто появилось. Этот самый невкусный, на мой взгляд, херес, бледный, как совиньон. Создается впечатление, что он должен быть сухим, но первый же глоток неприятно поражает какой-то липкой сладостью. Я пытался скрыть свое удивление. Вместе с хрустящим печеньем на стол были выложены фотографии. Биограф вроде меня, который обращается за помощью ко всем мыслимым источникам, вскоре оказывается заваленным фотографиями. Но я не жалуюсь. Мне очень помогает, если в памяти хранится образ человека, о котором я пишу. А еще лучше, когда эти лица лежат передо мной на письменном столе. Мне еще раз продемонстрировали Оливию в тунике, в которую обычно задрапированы классические статуи, с маленькой дочерью на руках. На других снимках, новых для меня, запечатлена Оливия во время свадьбы, Оливия с сыновьями, снова Оливия с дочерью, но уже лет 5, в том же году, что Сарджент написал ее портрет. «Как ее звали?» — спросил я. «Вайолет», — сказала леди Фарроу. «Вайолет, так же, как и меня. Чудесное имя. Вам не кажется? Она была такой милой женщиной. Именно она познакомила нас со Стэнли. Я была ее самой близкой подругой, так что наша встреча была предначертана судьбой». «Значит, эти двое женаты всего 15 лет. Стэнли избежал сиротской судьбы, потому что умирающая мать подыскала себе замену. Жену, которая благодаря удаче или стечению обстоятельств была ее тезкой. Она словно прочла мои мысли. «О, меня крестили не как Вайолет. Меня назвали Джин. Джин Смит. Но Стэнли хотел, чтобы у меня было такое же имя, как у его матери. И теперь мне кажется, что меня всегда так звали. Я, если можно так выразиться, в гораздо большей степени Вайолет, чем Джин. Вторая Вайолет Фарроу, как я говорю». Стэнли, похоже, это нравилось. Он согласно улыбался. Леди Фарроу взяла фотографию, вздохнула и снова отложила. Ее жизнь была трагедией. Сначала это ужасное детство без матери, потом одинокая юность. Понимаете, Каспар не разрешал ей видеться с матерью. Он был таким жестоким человеком, таким безжалостным. В конце концов, что ему было нужно? Каспар сохранил детей, положение в обществе, его все уважали, а она была обречена на полное одиночество. «Прошу прощения», — перебил ее я. «О ком вы говорите? О Боливии? Или о Вайолет?» Леди Фарроу прижала палец к колбу, словно указывая на больное место. «Вайолет!» «Да, о Вайолет! О моей подруге! Бывает, я их путаю, представляете? Мать и дочь, обе такие несчастные, обе жертвы мужской жестокости». «Не расстраивайся, дорогая!» Стэнли накрыл ладонь жены своей. «Давай я налью тебе еще хереса». «Спасибо. С удовольствием. Понимаете, ей было всего 5 лет, когда сбежала ее мать. Я говорю «сбежала», разумеется, потому что Каспар довел ее до отчаяния. Оливия словно ждала, чтобы появился кто-то чуть более добрый и столкнул ее в пропасть. Леди Фарроу продолжала в том же духе. А я размышлял. Как остановить этот поток слов и направить ее мысль туда, куда мне нужно? «Леди Фарроу, в «Все это очень интересно», — наконец произнес я. «Вайолет. Называйте меня Вайолет». «Все это очень интересно, Вайолет, но меня интересует жизнь Оливии». Я решил прибегнуть к лести. «Только от вас я могу из первых рук, на самом деле скорее из третьих, узнать о ней, что она чувствовала, какой была». К счастью для меня, Вайолет Фарроу, урожденная Джин Смит, не обиделась. Она задумчиво улыбнулась, потом покачала головой, чтобы смягчить улыбку. Света в комнате было достаточно, однако она протянула руку и щелкнула выключателем между ступней малахитовой дамы, державшей абажур с зеленым греческим орнаментом по краю. «Вот так лучше. Теперь я вас хорошо вижу». Эти слова всегда служат для того, чтобы смутить слушателя. С Оливией с самого начала обращались дурно. Говорили, что они не сошлись характерами. Но на самом деле это означает, что Каспар был грубияном, а Оливия не привыкла к грубости. Совершенно естественно, что такая красивая, защищенная девушка отличалась самостоятельностью. Правильно говорят. Женился на скорую руку, да на долгую муку. Стэнли и Вайолет вторая явно не торопились со свадьбой. Должно быть, им понадобилось лет 20, чтобы созреть или получить разрешение матери. «Почему на скорую руку?» — поинтересовался я. «Нет-нет, ничего подобного». Леди Фаро как будто обиделась. Я едва удержался от смеха. Мне и в голову не могло прийти, что такое было возможно в высшем обществе в 1888 году. Другое дело Джимми Эшвард и Лен Доусон. Вайолет говорила, что Оливия хотела замуж. Понимаете? Ей уже исполнилось 27. В таком возрасте нельзя оставаться одинокой. Каспар был первым из сделавших ей предложение мужчин, кого, как ей казалось, она сможет терпеть рядом с собой. То есть, не считая вашего прадедушки. Это же был ваш прадедушка, да? Она говорила мне, что Генри Нантер был любовью всей ее жизни. Вы имеете в виду, вам говорила миссис Фарроу? Совершенно верно. Разве я не так выразилась? Ее мать рассказывала ей, что была страстно влюблена в Генри Нантера и очень разочаровалась, когда из этого ничего не вышло. Понимаете, он бросил ее. Мне неловко говорить вам такое о вашем прадедушке, и я надеюсь, что вы не обидитесь. Уверена, он был чрезвычайно благородным человеком, хорошим врачом и все такое, однако он бросил мою, то есть Оливию. «Они не были помолвлены, моя дорогая», — вставил Стэнли. «Она этого и не говорила. Оливия говорила, что они понимали друг друга. Ее родители все знали и одобряли. Генри Нантер подыскивал для них дом, смотрел несколько особняков Мейфер». «Действительно смотрел». И вдруг слова миссис Фарроу обрели смысл. Все это не просто фантазии, искаженные временем. Оливия хотела жить на Парк-Лейн. Сегодня практически невозможно представить, правда, чтобы кто-то захотел жить на Парк-Лейн. Видите ли, она не хотела уезжать далеко от семьи. Они жили на Гроссвеннер-сквер. Вайолет склонилась к мысли, что в том доме, где теперь американское посольство. Но я не знаю, так ли это. Я взял в руки фотографию Оливии с родителями и сестрой Констанс на фоне летнего дома, предположительно в саду на Гроссвеннер-сквер. Неужели у них был свой сад? Или это сквер на самой площади? «Что же случилось?» — спросил я. «Ничего», — ответила миссис Фарроу с каким-то мрачным торжеством. «Совсем ничего. Он просто исчез из жизни семьи Бато. Это произошло летом 83-го, 14 июня в четверг, Его пригласили на ужин на Гросвенор-сквер, а в полдень он сообщил, что не придет. Телефонов тогда, конечно, не было. То есть они только начали появляться. Генри Нантер, или я бы сказала доктор Нантер, не хотел никого обидеть. Кстати, в то время он уже был сэром Нантером и прислал записку с сообщением, что ему не здоровится. Так он написал. Оливия потом говорила, что впоследствии слово «нездоровится», прочитанное или услышанное, всегда вызывало у нее душевную боль. «Но тогда она этого не могла знать, Ви», — заметил Стэнли. «Ничто не указывало, что доктор Нантер собирается ее бросить. У нее было предчувствие несчастья, и она оказалась права. Оливия его больше не видела». «Нездоровится», — повторяла она. «Его болезнь заключается в нежелании видеть меня». Я не стал спрашивать леди Фарроу, откуда она может знать подобные вещи, и мыслимо ли, чтобы мать рассказывала дочери о таком. В тот момент мне больше всего хотелось вернуться домой, открыть дневник и проверить, присутствует ли пентаграмма рядом с записью от 14 июня 1884 года. Понимаете, ее отец хотел подать судебный иск о нарушении обещания. Тогда это было принято. В газетах помещали объявления, призывающие родителей остерегаться мужчин, которые могут неподобающим образом обойтись с их дочерями. Но сэр Джон Бато этого не сделал. Оливия его остановила. Гордость не позволяла ей согласиться на такое. «Застыла, как надгробная покорность», — неожиданно продекламировала леди Фарроу. И улыбалась. Примечание. Шекспир. «Двенадцатая ночь». Перевод Лозинского. Конец примечания. По крайней мере, так говорила Вайолет. «Мила, правда?» Она была очень талантлива, писала чудесные стихи. Если вам нужны фотографии для вашей книги, мы с радостью их предоставим. «Не стесняйтесь», — прибавил Стэнли. «При условии, конечно, что их вернут в целости и сохранности. Кроме того, Стэнли сделал для вас копии всех писем». «Хорошо еще мне не пришлось слушать стихи. Я был уже в холле, когда хозяева вдруг вернулись в гостиную и принялись шепотом о чем-то совещаться. Затем леди Фарроу вышла, взяла мое пальто и настояла, чтобы подать мне его. Кстати, я надеюсь, вы не восприняли всерьез слова Генри о том, что у Оливии было, скажем, заразное заболевание? Ведь ты не это имел в виду, дорогой?» «Конечно нет, дорогая, конечно нет», — ответила за спины Стэнли, а затем здорово удивил меня, театрально подмигнув. «Он имел в виду кого-то другого». И только на улице, подходя к станции метро, я вспомнил, что словом «заразный» в викторианскую эпоху обозначали болезнь, которую теперь мы называем венерической, а более откровенные люди, в том числе сам Стэнли, просто сифилисом. Чему из всего этого можно верить? Явно не всему. Когда я вернулся домой, Джуд была на званом обеде, устроенном издательством в честь одного из авторов. Я прошел к себе в кабинет, положил две позаимствованные фотографии к остальным и нашел дневник за 1883 год, блокнот с зеленой кожаной обложки форматом 1/8 листа. Почерк Генри был типично викторианским, наклонным, тонким и строгим, с высокими верхними петельками и глубокими нижними. 14 июня была сделана только одна запись. Аудиенция у Ее Величества в 11 утра. Чувствую себя неважно, отменил вечерний визит. Никаких указаний, что это был за визит и куда, ни слова о семье Бато. Пентаграммы тоже нет. Следующая запись появляется в понедельник, 18 июня. Читая дневник в первый раз в феврале, я еще не знал о Мэри Доусон, не познакомился с Лаурой Кимбл. Сидя на том же месте, что и 2 месяца назад, вооруженный новыми знаниями, я смотрю на записи за май, тот самый месяц, когда Джимми зачала дочь Мэри Доусон, и вижу 3 пентаграммы. Одну 13 мая, в день, когда Генри вернулся из Озерного края, одну 17 и одну 29. Поскольку Мэри родилась 21 февраля 1884 года, то зачатие произошло, скорее всего, 13 или 17 мая. Разумеется, нет и не может быть способа выяснить это с абсолютной точностью. У меня мелькает мысль о Джуд, которая так любит подобные подсчеты. Эти 2 женщины, Мэри Доусон и Вайолет Рейвен, были очень разными. Я в этом не сомневаюсь. Судьба Вайолет, в общем-то, ясна. Вышла замуж за человека, который был ниже по социальному положению, чем ее отец, и довольно счастливо жила сначала на вилле, а затем и в пригороде Лондона, Хаммерсмите. Единственный сын Стэнли, для которого она была любящей, но излишне властной матерью. Что сказала бы Оливия о своем внуке, который пошел по стопам любви всей ее жизни и стал членом палаты лордов? Заглянув в справочник, я узнал, что Стэнли был главой муниципального совета Хаммерсмита. Что касается Мэри Доусон, мне известно лишь, что она была матерью Лауры Кимбл и, разумеется, моей двоюродной бабкой. Мне становится любопытно, и когда я пишу Лауре, прося прислать открытку с изображением Джимми Эшвард, то спрашиваю о Мэри, хотя я опасаюсь, что спровоцирую очередное обеление. Теперь я снова возвращаюсь к причине странного поступка. Вопрос в том, каков ответ, как выразился Генри в своей первой парламентской речи. Почему Нантер, настолько увлеченный Оливией, что начал подыскивать дом для начала семейной жизни, регулярно ужинавший у Бато и совершавший верховые прогулки с леди Бато и ее дочерями 3 раза, судя по записям в дневнике, останавливался в Грассингем-Холле? Почему он так грубо и безжалостно расстался с ней? Скорее всего, не бросил, поскольку бросил предполагает обручение. Однако Генри заставил Оливию поверить, что хочет взять ее в жены, а затем, без всякого предупреждения, расстался с ней. Внезапно до меня доходит, что причиной могла быть беременность Джимми Эшфорд. С другой стороны, Мэри не могла быть зачата раньше середины мая, а в те времена не существовало никаких тестов. И 14 июня Джимми не могла знать, что беременна. Зачатие не могло произойти раньше, поскольку Генри всю последнюю неделю апреля и вплоть до 12 мая путешествовал по Озерному краю. Могла ли Джимми знать о своей беременности, если Мэри была зачата 13 мая? Не исключено, если у нее был регулярный цикл. Но почему известие о беременности Джимми заставило Генри расстаться с Оливией? Маловероятно, что Джимми решила шантажировать любовника. Последствия такой попытки для нее оказались бы хуже, чем для Генри. Вне всякого сомнения, жениться на ней Нантер не собирался. Или собирался? Я спрашиваю себя, не мог ли он уже в 1883 году хотеть ребенка, наследника? Известны случаи, когда мужчины его положения и достатка женились на любовницах. Иногда. Крайне редко. Похоже, этот тип женщин ему нравился. Темные волосы, белая кожа, карие глаза, пышные формы и нежные черты лица с коротким носом и полными губами. Но Оливия тоже принадлежала к этому типу. и у Оливии было состояние в 30 тысяч фунтов. Серьезный аргумент против гипотезы, что причиной расставания с Оливией была беременность любовницы. Генри не женился на Джимми. Не приходится сомневаться, что она бы с радостью согласилась, сделая он ей предложение. Джентльмен, отец ее будущего ребенка, она бы ухватилась за такую возможность, была бы на седьмом небе от счастья. В таком случае, почему?